Глава вторая. Жизнь иногда выкидывает такое, нужно вовремя остановиться и подобрать. НН. Кертен Дерсеннет. Я здорово нервничал перед встречей с прадедом. В нашей семье только он умел творить миры. Это вообще сейчас было редкостью. И чем больше я думал, тем более авантюрной казалась наша затея. «Кэрри, прекращай мандражить!» — ухмыльнулась Лейна, проходя вежливо приоткрытую мною дверь. «Ну-ну, ты торну на один укус, девочка!» Заглянув в комнату, я мысленно хмыкнул. Судя по всему, прадед решил сегодня выступить в амплуа своего парня. Вот только меня до Харона это вряд ли обманет. Неужели весь спектакль ради Лейны? Это слегка настораживает. Интересно, ему-то что потребовалось от девчонки? Лейна оценила затраченные на ее ошеломление усилия, замерев в дверях и звучно уронив челюсть на старинную мозаику пола. Не знаю, что она ожидала увидеть, но уж точно не сидящего на столе, скрестив ноги, подобно кочевнику, загорелого до черна парня с копной светло-бирюзовых волос, заплетенных в бесчисленное множество косичек. Старые кожаные штаны и бесшабашно распахнутая рубашка были единственной одеждой. Торн открыл глаза и подарил застывшей в дверях девушке ослепительную улыбку. «Проходи, красавица!» «И ты входи, начинающий привратник!» Харон и Адель беззвучно проскользнули в дверь вслед за мной и устроились на небольшом диванчике, расположенном в нише между окон. Прадед подарил Адель долгий, изучающий взгляд. Он определенно не рассчитывал, что моя бывшая невеста будет присутствовать при беседе. Девушка преувеличенно невинно захлопала ресницами и склонила голову на плечо Харона, намекая, что не собирается покидать наше милое общество. Торн слегка поморщился, признавая поражение. «Кертен, не стой столбом! Представь меня, Лоран!» Отвлек от раздумий насмешливый голос прадеда. «Девушки, позвольте представить вам Торна Дерсеннета, главу рода и моего прадеда. Торн, позволь представить тебе Лоре Адель и Лоре Лейну». Я отвесил отточенный полупоклон и хмыкнул. «Судя по тому, как ты вырядился, думаю, можно остановиться на короткой неофициальной версии знакомства». Торн слегка повел бровью, намекая, чтобы я заткнулся. «Хм, ну что ж, помолчим». Прадед тем временем разливался соловьем, осыпая девушек комплиментами. «Вот это он зря. Насчет Адель не скажу, не настолько хорошо знаю бывшую невесту, а Лейна на такую уловку не клюнет. После прямого контакта я могу довольно точно предугадывать ее реакцию. Похоже, прадед понял свою ошибку, ибо закончил трепать языком и повернулся ко мне». «Так значит, ты хотел меня видеть, малыш?» «Знает ведь, зараза такая, что я ненавижу, когда меня так называют». Пожалуй, разговор о рассветном мире и предположениях Лейны стоит пока отложить. Что у нас остается? Вздохнув, как перед прыжком в воду, я выпалил. «Дело в том, что мы хотим попытаться создать свой мир на том участке, который ты подарил мне на день рождения». Мои слова перебил искренний смех прадеда. «Вы? Второй курс? Если ты решил меня повеселить, тебе удалось». «Торн, мы серьезно. Иногда я просто ненавижу главу моего дома». «Малыш, ты хоть представляешь, насколько это сложно? Ты думаешь, так просто создать сбалансированную систему? Создать мир, в котором, возможно, жизнь?» Прадед обвел нас весьма неприятным взглядом. «На Ларе, Торн, мы с Кертеном оба творцы без границ. Да и Лейна тоже. Сил нам хватит, а опыт есть у вас». Вмешался в разговор Харон. «Вы дети. Вы просто не понимаете или не хотите понимать. То, что вы задумали, бесполезная трата времени и сил. И, к вашему сведению, это может грозить истощением и очень неприятной смертью. Создание любого мира требует максимальных усилий двух очень сильных и опытных демиургов, творца жизни и творца миров. Глава рода Дерсенет обвел взглядом наши упрямые физиономии и тяжело вздохнул. Выглядел он как человек, вынужденный объяснять прописные истины. «Все вы знаете, что лишь десятая часть созданных нами систем способна принять в себя жизнь. Остальные так и остаются безжизненными. А ведь каждая из них – результат работы опытных творцов. Но даже в этом случае создать уникальный мир удается крайне редко. Обычно это всего лишь очередная вариация демо. А помимо прочего, копии всегда слабее оригинала». «Вы опытный творец миров», – встряла Лейна. «Разве этого недостаточно, чтобы создать планетарную систему?» «Как ты сказала? Планетарную систему? Да, вполне возможно, что этого будет достаточно. И я даже допускаю, что у вас это получится, и что дальше? Творцы должны работать в паре с самого начала создания мира, иначе это просто не имеет смысла. Или ты считаешь, что Кертен вполне компетентен, чтобы создать непротиворечивую экологическую систему?» Лейна слегка поморщилась. «Мы действительно готовились к созданию мира как проклятые, но я вовсе не был уверен в своей компетенции. Быстрый взгляд в сторону Харона подсказал, что мой друг также далеко не столь уверен в себе, как пытался показать. Как не обидно это признавать, прадед прав. Даже если он поможет нам с созданием самого мира, помочь мне с созданием жизни некому. Творцов жизни такого уровня в нашей семье просто нет». «Не забывайте, что Кертену еще учиться и учиться. Кажется, нас наконец-то начали принимать всерьез». «Да поймите вы, ему просто не хватит опыта. Даже если он выучил теорию, этого мало. Неужели вы считаете, что еще один безжизненный мир украсит наш ареал? Малыш, я обещаю вам помочь, но давай отложим это хотя бы лет на 300». «Скажите, уважаемый, а почему вы так уверены, что мы не продумали этот вопрос?» Ласково поинтересовалась Лейна. Я замер. Этот тон мне знаком. Неужели девочка что-то придумала? «И что же вы собираетесь делать?» Не менее ласково осведомился Торн. «Создать систему с хотя бы одним пригодным к проживанию миром». «И?» – поощрил дедушку мой прадед. «И запустить в океаны этого мира простейшие организмы. Надеюсь, на это опыта Кэрри, Кертена хватит». «Девочка, ты хоть соображаешь, сколько времени придется ждать результатов?» – фыркнул Торн. «Зачем же ждать?» – ухмыльнулась моя подружка. «Можно ведь вытолкнуть систему в другой временной поток, выбрать тот, где время течет в миллионы раз быстрее. Тогда Кертену достаточно будет появляться здесь на каникулах, чтобы скорректировать произошедшие изменения так, как ему хочется. И одно можно сказать с уверенностью уже сейчас – это будет уникальный мир, а не очередная копия Эдема». «Но мы никогда не использовали временные потоки подобным образом», – растерялся мой предок. «А что нам мешает?» – насмешливо приподняла брови девочка. «Вот маленькая бесовка, я в ней не ошибся. И не скажешь, что про временные потоки только вчера узнала. Да и Торн, похоже, такого не ожидал. Я даже не предполагал, что она так быстро просчитает моего дедулю и ударит в единственное уязвимое место – семейную гордость Дерсеннетов. Как же! Уникальный мир! Единственный уникальный мир, созданный за последние 3 поколения!» Кажется, Лейна даже не поняла, что только что получила главу моего дома со всеми потрохами. Мои губы непроизвольно расплылись в победной усмешке. «Теперь Торн никуда от нас не денется». «Кэрри!» – Лейна догнала меня после знаменательной встречи с Торном. «Вот просто пятой точкой чувствую, что без ее нездорового чувства юмора не обойдется». «Скажи, а как вы используете временные потоки?» «Что?» Вот уж меньше всего ожидал, что ее заинтересует этот вопрос. «Ты что, не слушаешь меня?» – возмутилась девчонка. «Я спросила!» Я слышал. Просто удивлен, что тебя это интересует. Кэрри, ну не томи. Лейна, ты приставучая как овод. Ладно, слушай. Временные потоки открыли несколько тысячелетий назад. Точнее, вновь открыли. Стой! Что значит «вновь открыли»? Перебила меня девчонка. То и значит. Кто-то нашел в архиве хран с формулой потоков. После этого несколько столетий энтузиасты экспериментировали со временем, пока это не перестало быть модным. Оказалось, что у этого открытия не так уж и много применений. Выбрасывать свой мир в другой временной поток было не слишком удобно. Творцам постоянно приходилось соотносить свое время с реальностью Эдема. Да и энергоемко это не каждому под силу. А кроме этого нашлось только одно применение – временные потоки используются как карантинные. «А поточнее об этом?» – полюбопытствовала Лейна. «Карантин? Что тут неясного? После создания нового мира его выталкивают в другой поток на несколько тысячелетий субъективного времени. Затем смотрят, какие произошли изменения. Если экологическая система не рухнула или не слишком изменилась, то мир торжественно вручают заказчику». «Подожди! Я не понимаю. Если мир вручают заказчику, то какого демона твой дедуля настаивал на твоем присутствии при сотворении нашего мира?» «Но ведь он же будет принадлежать мне!» – непритворно удивился я. «Так в чем проблема? Позвали бы опытного творца жизни и потом вручили тебе результат!» «Ха! Если бы все было так просто!» – фыркнул я. «Видишь ли, владелец нового мира по-любому должен участвовать в его создании, иначе он просто не сможет чувствовать его по-настоящему, как часть себя. Сейчас немногие следуют этому правилу, покупают уже готовые, а в результате в собственных мирах как гости. Еще вопросы?» «Пока нет», – задумчиво отозвалась девчонка. «Ну вот, а я про нее плохо думал». «Спасибо за разъяснение, малыш». «Разорву!» «Хей, а шустро она удирает, если б еще не смеялась так громко!» Итак, мы возьмем простейшую систему. Звезда класса G и, скажем, 3-4 планеты, никаких извращений вроде пирамидальных или вывернутых наизнанку миров, планет Торов и прочие типухи. Используем классический вариант, вещал Торн. Наша скромная компания начинающих творцов покорно внимала, рассевшись вокруг овального стола в библиотеке. Трехмерные модели обсуждаемых миров, иллюстрируя слова моего предка, с бешеной скоростью сменяли друг друга, отражаясь в лакированной столешнице. Прадед по памяти цитировал какие-то соотношения железа, никеля и кремния в первичном газопылевом облаке, из которого планировалось творить планеты, и перечислял различные реагенты, основные компоненты межзвездного и межпланетного газа. Вся эта красота, по его словам, должна была вращаться вокруг протозвезды, созданной из чистых сил источника. Честно говоря, мне довольно быстро наскучило выслушивать заумную лекцию о создании миров, ибо наблюдать за слушателями было гораздо интереснее. После каждой фразы моего прадеда Харон и Лейна обменивались виновато несчастными взглядами и все глубже вжимались в кресло. К концу монолога пара великих творцов миров напоминала побитых собак. Да уж, прав был Торн. Теория теорией, а без практики и опыта ничего бы у нас не вышло. Я мысленно вознес хвалу предкам за потрясающую отмазку, которой Лейна спасла меня от насмешек прадеда. Когда Торн, используя Харона и Лейну, создаст пригодный к жизни мир, я заброшу в океаны своей планеты биополимеры и фрагменты протоклеток, которые после небольшого толчка сами будут эволюционировать в простейшие генные цепочки, а я просто наблюдать. Хотя благодарности от меня маленькая паршивка не дождется. За сегодняшний день она уже трижды назвала меня малышом, а потом с невинным видом пояснила, что звала свою собаку. Да играется одним словом.